Кажусь запертым в какой-нибудь тайной мастерской и буду вынужден дальше клепать боевые артефакты. Понимаю тебя, Ален. Серьезно сказал Эйр Антерил. К моему удивлению, он не стал пламенно доказывать, что принцесса не такая. Что она всегда будет верна своему слову. Напротив, произнес. Чтобы подобного не случилось, я и делаю сейчас все возможное. Когда принцесса будет опираться в первую очередь на моих людей, будет легче все контролировать. «Не принимай меня совсем уж за наивного идиота!» Он криво усмехнулся. Я на некоторое время утратил дар речи, потом осторожно произнес. «То есть вы пытаетесь меня сейчас убедить, что если встанет выбор, будете на стороне гренудийцев, а не Геонары?» «Как-то, простите, в это не верится!» «Вопреки сложившемуся о моих сородичах мнению!» Сухо сказал эльф. «Мы не лишены чувства благодарности и чести. Когда моя страна от меня отвернулась, Гренудия приняла и обогрела. Меня ни разу не попрекли в оказанном благодеянии, не заставили выдать какие-то секреты, которыми я бы сам не пожелал поделиться. Отнеслись с уважением. И поверь, я ценю это больше, чем может показаться. А о том, на что способны мои сородичи, я знаю не понаслышке. Та история, которую ты наверняка обо мне слышал, официальная версия, так сказать. Знаешь, как все было на самом деле?» Я замотал головой, весь превратившись в слух. «То поселение, которое я отказался уничтожать, должно было послужить мерой устрашения. Хотели заставить темных эльфов принять кое-какие невыгодные условия, от которых они отказывались. Они находились в секретном месте. Там собирали темно-эльфийский молодняк. Девочек и незначительное количество мальчиков, которых обучали военному искусству. Расположение таких баз держится в тайне. И потому наш король решил, что уничтожение поселения станет свидетельством того, куда могут дотянуться наши руки. Когда мы прибыли туда, учеников постарше и практически всех наставников там не было. Их отправили на какие-то учения. Остались лишь самые маленькие, едва прибывшие в поселение и только начавшие путь воина. И старший из наставников. Самому старшему из детей было не больше 7. Ты знаешь, какой приказ я получил и что должен был сделать с ними? Об этом узнал только по прибытию на место. Таковы были инструкции. Нельзя было, чтобы в случае неудачи враг узнал о наших планах. Связался по магическому зеркалу с начальством. А Интерил умолк. На его скулах заиграли желваки. «Какой же приказ вы получили, наставник?» Глухо спросил, видя, что ему тяжело об этом вспоминать. «Мы должны были не просто убить. Смерть поселян должна была быть страшной и унизительной. Всех девочек и женщин нужно было изнасиловать и изуродовать перед тем, как убить. Мальчишек вначале зверски пытать и оставить прибитыми к позорным столбам, чтобы умерли не сразу. Когда я провел разведку и выяснил, кто именно сейчас остался в поселении, решил передать эту информацию. Надеялся, что инструкции изменят. Разрешат хотя бы просто убить без дополнительных мучений. Мне раздраженно ответили, что я отнимаю время по всяким пустякам, и все остается в силе. Понимаешь, на что я должен был отдать приказ? Насиловать и истязать маленьких детей!» А Интерил сжал кулаки. Его глаза потемнели. «За кого они меня принимали? За полного отморозка, лишенного чести? Знаешь, если бы я тогда послушался и отдал этот приказ, я не смог бы себя уважать после этого!» Некоторое время царило молчание. В моей же душе поднималась обжигающая ярость против короля светлых эльфов и его прихлебателей, которые способны на такие зверства. «Если я могу хотя бы попытаться защитить Гренудию от подобного, то сделаю это!» Эйр, уже взявший себя в руки, смерил меня тяжелым взглядом. «Геонара — наш единственный шанс, понимаешь? Иначе все пойдет по привычному плану короля для порабощенных. И тебе лучше не знать, что он в себе содержит. К тому времени, как они решат действовать по этому сценарию, мы должны стать достаточно сильными. Не только мы с тобой, а и те, кто пойдет за нами. Понимаю, что ты не хочешь раскрывать свои тайны, кому попало, но поверь, я тщательно буду отбирать тех, кому их доверю. А Геонару мы должны защищать уже сейчас. Есть немало тех, кто предпочел бы устранить ее и подсунуть принцу Винсенту кого-то другого. Боюсь, что в этом случае станет только хуже. Эльфы начнут настоящую войну уже сейчас, когда мы не будем к этому готовы. Понимаю. Глухо выдавил. Эйр Антерил во время нашего разговора сознательно снял с себя Сархар. Я чувствовал эмоции, которые его обуревали. Знал, что он говорит правду. А еще стало вдруг стыдно, что принял его за бесхребетного слабака, который готов лужиться растящего в ног принцессы, стоило ей поманить пальчиком. Да, чувства у Антерила Геонари, без сомнения, есть. Но он не ставит их во главе угла. И согласился на ее предложение вовсе не из-за этого. А еще я понимал, что должен рискнуть. Один и правда в поле не воин. И если буду и дальше как ощей над златом чахнуть над своими боевыми артефактами, ничем хорошим это не закончится. Только упущу шанс и правда усилить союзников, которые и меня самого смогут при случае защитить. Ведь не стоило забывать о том, что мои враги затаились лишь временно. У меня уже есть готовая разработка боевого жезла. Я поднял голову и смело встретил взгляд Эйра Антерила. Но не знаю, насколько это будет хорошим подспорьем вашим людям. Нашим людям, Алин. Улыбнулся Эйр, особенно подчеркнув первое слово. А насколько хорош твой жезл, продемонстрируешь завтра. Жду тебя после занятий в моей школе воинов. Там все это сделать будет безопаснее. Я лишь кивнул. А теперь хватит отлынивать от тренировок. Эльф пружинистым и мягким движением оказался на ногах и протянул мне руку. Я ухватился за нее и вскоре стоял рядом. Некоторое время мы внимательно смотрели друг другу в глаза. Потом Эйр улыбнулся и кивнул. А я ощутил в его эмоциях что-то прохладца, которое еще оставалось в отношении Антерила ко мне, исчезло. Он и правда стал считать меня, если пока не другом, то кем-то близко к этому. И, черт возьми, мне это было приятно. Такие друзья дорогого стоят. Глава 18. Вечером я остался в академии. Нужно было заняться учебой. Бешеные дни с подготовкой новых артефактов остались позади. Но что-то мне подсказывало, что если Эйр Антерил одобрит мой боевой жезл, то придется заниматься еще и изготовлением подобного. Эх, сколько же я намучился с этим самым жезлом. Пытался вначале сделать все целиком и полностью, как в учебнике. К сожалению, на тот момент я еще не овладевал навыком купола прорицания. Так что приходилось испытывать артефакты по старинке. Благо, в секретную лабораторию Академии я мог теперь заходить беспрепятственно, даже без одобрения Борда. Я теперь считался признанным артефактором, работающим на государство. Стоило лишь сказать, что хотел бы усовершенствовать водный взрыв, как мне легко дали все нужные разрешения. На самом деле, естественно, я занимался вовсе не им. Но, к счастью, никто за моими опытами не следил. Итак, жезл. Уж не знаю, какой материал использовали древние для таких штуки, как я, накопители, но имеющиеся в моем распоряжении аналоги позорно им проигрывали. Моя заготовка для жезла разлеталась уже при первом применении. Хорошо, хоть защитный артефакт помог мне остаться без рук или другим образом не покалечиться. А я понял, что тот набор плетений, какой указан в учебнике, мне не подходит. Наши накопители не такие прочные и вместительные. И это при том, что я использовал те отборные камушки, что когда-то получил от матери, уже не говоря о нашем железе. Оно оказалось прескверного качества. Пришлось вначале с помощью соответствующих рун укреплять и заготовку, и накопитель. Только потом внедрять в них набор плетений. И то я решил не рисковать и использовать те, что попроще, и не вызовут удивления у местных магов. Водный взрыв, к сожалению, нельзя туда внедрять. Проклятый король удружил со своим запретом. Так что пришлось обойти разрешенным. Всего в набор вошли 4 плетения. Огненный шар, удар земли, заморозка и воздушный кулак. Сами по себе они, может, и считаются не особенно сильными. Но благодаря усилению универсальной энергии, которая циркулировала в жезле, их воздействие было более внушительным. Причем была возможность комбинировать плетение. К примеру, сделать воздушный кулак одновременно шаром или заморозкой. Пришлось озаботиться тем, чтобы плетения друг с другом могли объединяться. Это тоже, между прочим, непростая задача. Но мне все же удалось этого добиться. Так что мой, на первый взгляд, не такой уж и внушительный по потенциалу боевой жезл мог и правда доставить немало неприятных сюрпризов врагу. Особенно если у того, кто им владеет, еще есть универсальный скрыт, помогающий остаться незаметным. Были у меня в планах сделать жезлы на 2 более мощных плетения. Но пока это оставалось в разработке. Теперь же самое время задуматься об этом. С тоской посмотрел на учебники, которые не хотелось открывать от слова совсем. Предпочел бы заняться магическими экспериментами. И в этот момент раздался стук в дверь. Чуть насторожившись, двинулся к ней и открыл. На пороге стояла Даниэла. Даже нахлынуло ощущение дежавю. Всего несколько недель назад она вот так же меня навестила и принесла с собой самое настоящее сокровище. Но сейчас ее визит ко мне мог означать только одно. Сердце невольно забилось сильнее. Неужели Даниэла все-таки решилась согласиться на эксперименты? «Впустишь?» — глухо спросила она. Я без слов пропустил ее внутрь и предложил сесть. Но она мотнула головой и нервно заходила по комнате. «Я много думала над твоими словами, Алин». Наконец сказала, останавливаясь и в упор глядя на меня. «Может, ты и прав. И с моей стороны было бы ошибкой даже не попробовать. Ведь это и правда может помочь и другим людям. Но ты подумал, как мы объясним, если твой способ подействует? Ведь вопросы обязательно возникнут». «Давай решать проблемы по мере их поступления». Улыбнулся ей. «Сначала нужно убедиться, что и правда подействует. Потом что-нибудь придумаем». «Ладно». Она тоже неуверенно улыбнулась. «Что мне нужно делать?» «Ложись на кровать». Во взгляде девушки отразилось замешательство, а я не выдержал и рассмеялся. «Так просто будет удобнее тебя видеть полностью в аурном зрении. И лучше, если не будешь шевелиться. Руны из-за этого двигаются, и труднее сосредоточиться». «Ничего не поняла, конечно, но поверю на слово». Кивнула Даниэла. Я заметил, что, укладываясь на мою кровать, она заметно смущалась. Еще и посмотрела на меня как-то странно, словно ожидала, что я в любой момент начну совершать какие-то неподобающие действия. А может, даже и хотела этого. Хмыкнув, я придвинул к кровати стул и сказал. «Лучше закрой глаза. Так тебе легче будет расслабиться». «Хорошо». Прерывисто выдохнула она и зажмурилась. Я же начал погружаться в режим аурного зрения. Он все еще не давался мне так легко, как хотелось бы. Требовалась почти минута, чтобы переключиться. Но я надеялся, что со временем смогу добиться лучших результатов. Наконец, мир вокруг превратился в скопление перворун, кое-где подсвеченных ярче, чем в других местах. Внимательно изучив тело Даниэлы в аурном зрении, я увидел блеклые и серые руны на том месте, где у магически одаренного располагался источник. У той же Геонары они светили, словно светлячки ночью. Интересно, можно ли вернуть все обратно? Каким-то образом снова заставить их светиться? Ну что ж, сейчас у меня будет возможность проверить и это, и то, можно ли вернуть Даниэле прежнюю красоту. Я нырнул чуть глубже, а потом представил, как вокруг девушки разворачивается сверкающий кокон. Усилил его с помощью специальных перворун, и купол прорицания начал действовать. Он будто бы создавал проекцию из реального мира. Я видел рядом с руническим изображением Даниэлы ее обычное тело, а также все эффекты, которые вызывают мое воздействие с ее перворунами. Разницу между здоровой частью лица Даниэлы и обезображенной я увидел без труда. На первой руны имели четкие и ясные очертания и зеленоватый оттенок. В поврежденных же местах были покореженными и вывернутыми до неузнаваемости. Начал было пытаться их выправить с помощью Эльма, чтобы выглядели как их собратья с другой стороны. Фантомное изображение Даниэлы начало дико кричать и корчиться от боли, а потом ее лицо попросту взорвалось. Черт! Я смахнул со лба выступивший пот. Если бы я попытался проделать это в реальности, то результат был бы плачевным. Выходит, таким путем идти нельзя. Попробовал запустить руну малого, а затем и среднего исцеления в одну из искореженных. Ничего. Она просто скользнула поверх нее, и энергия ушла впустую. Ну что ж, попробую ту комбинацию рун, которую я придумал. Собравшись с духом, задействовал. И вот тут результат был. Руны, хоть и продолжали быть исковерканными, засветились уже более живым и ярким цветом. Лицо фантома исказилось от боли, но теперь другого рода. Она снова испытывала те же самые ощущения, что в тот момент, когда получила эти повреждения. Опаленное лицо на глазах, покрывающееся страшными волдырями, которые лопались, а затем кожа обугливалась. Ох, жуткое зрелище. Теперь уже на них попытался воздействовать исцелением. Немного поддавалось, но не настолько, чтобы оказать сильный видимый эффект. Нет, Тут понадобится сильный целитель, знающий, как работать с такими повреждениями. Я, к сожалению, пока таковым не являюсь. Что ж, по крайней мере, теперь хоть стало ясно, в какую сторону двигаться. Отменив последние изменения, я снова сосредоточился на источнике. Можно ли и тут что-то сделать? С замиранием сердца использовал ту же комбинацию рун, которую условно называл восстановление первоначальных повреждений. Сердце ёкнуло, когда увидел, как руны, пусть и едва заметно, но замерцали. Так, как бывает, когда источник вроде бы уже выгорел, но остаточное явление на нем все еще присутствует. Если в этот момент могу помочь подпиткой родственной с ним энергии, источник может начать восстанавливаться. Я отделил целительскую энергию от универсальной и попробовал накачать источник фантомной Даниэлы. Результат есть. Ликование, которое меня охватило, едва не выбило из аурного режима. Так, спокойнее. Мои эксперименты еще не закончены. Я отменил последние изменения и попробовал напитать ее не просто целительской, а добавить в нее немного универсальной. Потом просто универсальной. Каждый раз результат был, но наиболее эффективным он был во втором варианте. Что ж, отлично. Стук в дверь заставил вздрогнуть и едва не выбил из аурного режима. А такое обычно чревато сильной головной болью. Поморщившись, я сам осторожно свернул купол прорицания, а потом мягко выскользнул из аурного режима. Натолкнулся на осторожный взгляд Даниэлы. Стук повторился. В ответ на немой вопрос девушки я замотал головой. «Нет, я никого не ждал». «А твоя темная эльфийка?» — спросила Даниэла нарочито равнодушно. «Моргана сегодня занята при принце Ланфере. Сопровождает его на каком-то приеме. Так что это не она. Может, подумает, что никого нет и уйдут?» «Не тут-то было. Стук лишь усилился. В конце, похоже, начали и ногами стучать. Уже испытывая самое настоящее раздражение, я велел Даниэле оставаться на месте, а сам подошел к двери. Кем бы ни был этот наглый визитер, он сильно пожалеет, что ведет себя столь бесцеремонно». Глава 19. Все гневные слова застряли в горле, когда я увидел за дверью Бастиана. Друг выглядел непривычно. Весь сколоченный, смотрит из-под лоби. Без привычного дружелюбия и чуть ли не восхищения, которые обычно читались в ее взгляде на меня. «Ты что здесь делаешь, Бастиан? Можно мне войти?» — сухо спросил друг. «Ты несколько не вовремя, приятель». Осознав вдруг всю двусмысленную ситуацию, осторожно сказал. «Давай завтра поговорим обо всем, что ты хотел мне сказать, хорошо?» Бастиан толкнул меня в грудь прежде, чем я успел отреагировать. От него таких действий в мой адрес я как-то не ожидал. Прежде чем я восстановил равновесие и смог что-то сделать, он уже ворвался в комнату. И, разумеется, тут же уставился на лежащую в моей постели Даниэлу. Вот же черт! Ну что за нелепая ситуация? Мне трудно понять, как он все трактует. «Знаешь, а я ведь тебя другом считал». Глухими, каким-то натреснутым голосом проговорил целитель, продолжая смотреть каким-то потухшим взглядом на Даниэлу. Девушка была ошарашена не меньше меня. Она уже села на кровати и нервно сцепила руки на коленях. «Бастиан, что ты вообще здесь делаешь? Я видел, в каком состоянии ты была после его утреннего визита». Бастиан мотнул головой в мою сторону. Даже по имени не удосужился назвать, засранец мелкий. Так, словно я для него разом перестал иметь какое-либо значение. Явно плакала. Была сама не своя. Я еще тогда заподозрил неладное. Решил проверить, в чем дело. И вот я здесь. «Ты что, следил за мной?» Теперь уже возмущенно выдохнула девушка. Бастиан угрюмо кивнул. Потом резко развернулся ко мне и неприязненно бросил. «Скажи, почему она? Тебе других женщин мало. Только свистни, и любая к тебе в постель прыгнет. И ты знал, как я отношусь к Даниэле. Я сам тебе говорил об этом, но ты все равно решил затащить ее в постель. Какой же ты друг после этого? Хотя, думаю, дружбы тут и не пахло никогда». Бастиан, не глядя больше ни на меня, ни на Даниэлу, двинулся к двери. А я понял, что если не раскрою правду, друга лишусь навсегда. А за все время нашего знакомства успел по достоинству оценить этого парня. Верный, преданный, готовый на все ради тех, кого любит. И даже несмотря на то, что он был очень общителем и любил посплетничать, по-настоящему важные тайны своих друзей никогда не выдавал. У меня была возможность в этом убедиться на собственном опыте. О том, кто я на самом деле, никто до сих пор не знал. Бастиан, как и Лорен, стойко хранили мою тайну. Не сомневаюсь, что даже сейчас, пусть и обижен на меня, целитель не станет гадить. Не тот у него характер. Но вот его доверие я навсегда потеряю. Одним плавным и быстрым движением оказался возле двери и преградил ему дорогу. Потом решительно сказал. «Нам и правда нужно поговорить». «О чем?» Угрюмо спросил Бастиан, продолжая смотреть из-под лобья. «Присядь». Я кивнул в сторону стула. И выслушай до конца, прежде чем делать выводы. «Какой смысл? Я и так все понял». «И что же ты понял?» Сарказмом осведомился я. «Даниэле ты всегда нравился. Это нетрудно заметить». Сухо отозвался целитель. «Ты, видимо, предложил ей переспать, если выдать тебе какие-то секретные книги. А она настолько потеряла от тебя голову, что согласилась. Хоть и тяжело это переживала. Я прав?» Со стороны кровати послышался возмущенный возглас Даниэлы. «Бастиан, ты что, совсем с ума сошел? Как ты мог обо мне такое подумать?» Он уже несколько неуверенно посмотрел сначала на нее, потом на меня. «А что тогда? Ты пробираешься в его комнату в такое время, находишься в его постели. Что еще можно подумать?» «А я думала, ты лучше успел меня узнать». Девушка гордо скинула голову и поднялась со злополучной кровати. Отошла к окну, где отвернулась и уставилась во двор, явно пытаясь успокоиться. «Присядь». Я мягко подтолкнул Бастиана в нужную сторону и сам уселся напротив него, когда он плюхнулся на стул. Некоторое время собирался с мыслями, думая, с чего же начать. Даниэла же суховато бросила. «Зачем ему что-то объяснять, Алин? Он же у нас самый умный. Предпочел придумать самый нелепый вариант. Поверить в него и кровно на нас обидеться. Вот пусть и дальше обижается». «Даниэла», — простонал я. «Ну хоть ты не веди себя по-детски. Бастиана тоже можно понять. Он ведь к тебе неравнодушен. А от ревности чего только не привидится». Целитель засопел, но было видно, что чувствует себя все более неловко. И на Даниэлу смотрит с сожалением. Явно мучается бедолага, не зная, как себя правильно повести. А в эмоциональном фоне у него такое делается, что я предпочел отключиться. Слишком уж это сбивало. «Помнишь тот день, когда Даниэла показывала нам обоим страницу из книги древних?» Бастиан чуть нахмурился, припоминая, потом кивнул. «Кажется, да. И что? При чем тут это? Ты точно хочешь ему все рассказать?» Повернулась к нам Даниэла. «Ведь может опять что-то не так понять и надумать. А потом растрезвонит твою тайну всем подряд». «Я бы никогда так не сделал!» Обиженно возразил Бастиан. «Я думала, что и следить за друзьями тайком не стал бы». Парировала она. «Так что молчи лучше, герой». Целитель смутился. Я вздохнул, глядя на эту парочку. И ведь что самое странное, когда коснулся эмоционального фона Даниэлы, стало понятно, что ей даже нравится поступок Бастиана. То, что он ворвался сюда, аки ангел возмездия, и не побоялся со мной схлестнуться из-за нее. Этим Бастиан даже заставил ее взглянуть на себя по-другому. Да, женщины, мне вас точно никогда не понять. Даже с учетом того, что порой могут заглянуть в ваши эмоции. А может, именно поэтому. В общем, Даниэла тогда поняла по моей реакции, что я смог прочитать текст. Прервал я обмен обжигающими взглядами. Бастиан не сразу осознал смысл моих слов, но потом уставился на меня широко раскрытыми глазами. «То есть как? Она же говорила, что прочитать такие тексты могли только видящие маги!» Тут до него дошло, и глаза бедолаги и вовсе едва из орбит не вылезли. «Ты видящий маг?» Выдохнул он совершенно неузнаваемым голосом. Я кивнул. «Вскоре после этого Даниэла передала мне книгу древних, которую я с тех пор изучал. Думаешь, мои придумки с новыми артефактами случайны?» «Нет. Я очень многое почерпнул из той книги. Освоил аурное зрение, о котором нам рассказывали на занятиях. И еще, кажется, понял, как помочь Даниэле. Не только вернуть прежнюю внешность, но и магический дар». «Что?» Выпалили оба одновременно. Губы Даниэлы подрагивали. Ее глаза, недоверчиво и в то же время с робкой надеждой, смотрели на меня. «Да. Я просто еще не успел рассказать тебе результаты осмотра. Явился этот герой-любовник и все испортил». Бастиан вообще, казалось, утратил дар речи. Просто хлопал глазами и пытался осознать все, что только что услышал. Потом его глаза вспыхнули таким восторгом, облегчением и радостью, что мне даже неловко стало. Он смотрел на меня так, словно я ему только что подарил нечто такое, за что всю жизнь нельзя расплатиться будет. Впрочем, в какой-то степени так и есть. Только подарить я это собираюсь не ему, а Даниэле. Да и платы никакой требовать не стану. «Ты правда это сможешь сделать? Сможешь вылечить Даниэлу?» Дрожащим от волнения голосом спросил Бастиан. «Смогу. Но мне понадобится помощь сильного и опытного целителя. Пожалуй, последнее даже важнее». Я вкратце рассказал им о том, что выяснил. То, что нашел способ вернуть повреждения в первоначальный вид. В этом случае их может залечить хороший целитель без всяких проблем. А вот с источником помогу Даниэле и сам. Так что наша главная загвоздка – где найти целителя, который соответствует нужным критериям и будет молчать? Кандидатуру Бастиана мы, поразмыслив, отвергли. Он лишь постигает основы целительства. Силы у него хватает, а вот опыта никакого. Тут же потребуется скрупулезная и кропотливая работа. «Так, может, вначале восстановим Даниэле источник?» – предложил новый вариант Бастиан. «А потом она сама справится со своим лечением». «Боюсь, что нет». Девушка покачала головой. «Не забывай, что я уже несколько лет не практиковала. Придется восстанавливать навыки. Да и мне будет так больно, когда повреждения вернутся в первоначальный вид, что я не смогу действовать наиболее эффективно. И не тот у меня уровень. Я ведь даже по специальности не работала. Считалась перспективной выпускницей, но не больше». «Тогда что будем делать?» Я вздохнул. «Если моя тайна выплывет наружу, житья мне точно не дадут. Не хотелось бы раньше времени раскрываться. Слишком еще в моем положении все зыбкое». «Понимаю, Алин. И готова подождать, сколько потребуется». Даниэла успокаивающе улыбнулась, но было видно, что теперь, когда решилась на перемены, ей было нелегко смириться с тем, что все откладывается на определенное время. «А если Эйрю Линс подключить?» Внезапно оживился Бастиан. «Она очень порядочная и хорошая женщина. Уверен, если мы ей все объясним, поможет и будет молчать». Я задумался. Эта милая и скромная женщина вызывала у меня исключительно положительные эмоции. Мне самому она однажды сильно помогла. Но все равно доверять такую тайну даже ей было чревато, особенно учитывая ее характер. Ведь тогда точно будет притаскивать ко мне кучу пациентов, которым требуется такая вот особенная помощь. И те уж вряд ли будут молчать, даже если им запретить рассказывать. Люди, они такие. Мы можем ей сказать часть правды. Наконец, все же решился я. «Бастиан, ты не скажешь, кому именно ей придется помогать. Встретимся на нейтральной территории. К примеру, в гостинице «Уютное убежище». Вы с Даниэлой и Эри Линс отправитесь туда. Снимите номер. Я приду позже и буду под маской. Постараюсь скрыть свою внешность максимально. Даже голос изменю с помощью магии. Ты же скажешь, что нашел меня через дальних знакомых отца и что вскоре после лечения покину город. Надеюсь, это поможет сохранить инкогнито». «Хорошая идея!» Радостно воскликнул Бастиан, который, похоже, готов был одобрить что угодно, лишь бы помочь любимой девушке. Даниэла же не спешила разделять его восторги. «Ты уверен, Алин? Это же все равно большой риск!» «Уверен». Я успокаивающе улыбнулся. «Так что теперь дело за малым. Бастиан должен договориться с Эйри Линс. К примеру, на следующее воскресенье. Ну и снять номер в гостинице на то же время». Даниэла прерывисто выдохнула и кивнула. Она явно была сильно взволнована предстоящим событием, которое радикально изменит ее жизнь. «Но что мы скажем потом?» Вдруг вспомнила девушка. «Как объясним мои изменения окружающим?» «По-хорошему, тебе стоило бы сразу же куда-то уехать», — осторожно предложил я. «Но я не вправе от тебя этого требовать. Бросить отца, друзей». Я красноречиво посмотрел на Бастиана. «Я могу поехать с Даниэлой!» Ожидаемо тут же скинулся целитель. «И бросить Академию, так и не доучившись?» Она отрицательно замотала головой. «Нет, Бастиан, Ты в любом случае со мной не поедешь». На бедного парня было больно смотреть. Казалось, еще немного и заплачет. «Мы, конечно, можем и преувеличивать опасность», — проговорил я. «Если впряжется Эйри, и все будет объяснено ее целительскими способностями и случайным одноразовым артефактом, полученным из пустошей, это может сработать. Если не сработает и вмешается тайная канцелярия, я найду способ вас вызволить и вывести из города». Про универсальный скрыт я пока решил не говорить, как и снабжать им. При Эйри подобным в любом случае пользоваться чревато. У той сразу возникнут дополнительные вопросы. Но мне не составит труда, имея его в наличии, проникнуть в любое помещение и вывести оттуда друзей. Впрочем, такое будет лишь в крайнем случае. Все-таки даже король не станет действовать настолько отмороженно, чтобы отправлять ни в чем не повинных студентов-магов и их преподавателя на поджарку мозгов менталистам просто потому, что у него возникло такое желание. Эдак все магическое сообщество роптать начнет. «Главное, чтобы Мерла Лин согласилась нас прикрыть», — резюмировал я. «Согласится. Уверен в этом». Широко улыбнулся Бастиан. «Она не раз говорила, что ей очень жаль, что ничем не смогла помочь Даниэле, одной из своих лучших учениц. Так что теперь, когда появился такой шанс, все сделает как надо».